Глава вторая. Эверли. На следующие несколько часов я погрузилась в исследование огненных земель. Согласно приведенным текстам, это место — одна из самых опасных областей Инфернеса. Я поглощала каждую каплю информации как губка. Мы не так много знали об Инферносе, поэтому ценилась любая мелочь. На всякий случай, как говорили колдуньи. В данный момент нам не угрожала опасность со стороны даймонов, но ситуация могла очень быстро измениться. «Уже 6 часов, Эверли!» Должна признать, Инфернос всегда меня завораживал. Мир по ту сторону врат. Мир пламени и вечных мук, если верить моим родителям и остальным членам Ковина. «Эверли!» Резко захлопнув книгу, я подняла глаза. Передо мной стояла архивариус Мосби. В одной руке у нее была сумка, в другой — ключи. Я растерянно огляделась по сторонам. На улице уже стемнело. Я провела здесь целый день, а за завтраком выпила только кофе. Слишком много. И съела мюсли. Слишком мало. Как по команде, у меня заурчало в животе. Архивариус Мосби тихо рассмеялась. «Иди домой, Эверли. А позже, если твоя жажда знаний так и не будет утолена, просто воспользуйся запасным ключом». Когда я вышла из библиотеки и направилась домой, тревожное чувство, которое бурлило в душе с тех пор, как я проснулась, вернулось с новой силой. Последние несколько часов мне успешно удавалось его заглушать, но теперь его не получалось игнорировать. Я пересекла деревенскую площадь, кивнула нескольким лавочникам и решила пойти домой длинной дорогой. Более короткий путь вел мимо дома охотников, а это последнее, чего мне хотелось. С тех пор, как я бросила тренировки, охотники не проявляли ко мне особой благосклонности. Вернувшись домой, я, как обычно, поужинала в кругу семьи. Мама и Мелоди обсуждали травяную настойку, снимающую головную боль и успокаивающую ноющие кости. Мы с папой молчали. Теперь это часто случалось. А раньше мы были главными по разговорам. Папа любил меня, безусловно, но чувство, будто он не знает, что со мной делать, росло день ото дня. Теперь не знает. Мелоди пойдет по маминым стопам, в чем никто и не сомневался, и будет учить самых маленьких ведьм пользоваться магией. А еще на пальцах объяснит им, как обходиться без колдовства остальные 9 месяцев в году, делать амулеты и зелья, практиковать заклинания. Таково ее призвание. Когда-то я хотела последовать по пути отца. В конце концов, во время учебы я была лучшей в своем потоке. Упорно тренировалась, чтобы стать охотницей. А потом мне исполнилось 18, и жизнь пошла под откос. Я переехала из студенческого общежития и вернулась домой. Никто не понял, почему я послала к черту свою мечту, особенно отец. Это случилось 7 лет назад. С тех пор я жила то дома, то в Дублине. Когда папа вышел на пенсию, у него появилось больше времени, чтобы думать обо мне, моей жизни и моем будущем. После того, как я отказалась выполнять какую-то работу в нашем Ковине, не считая помощи в библиотечных архивах, родители отправили меня в Тринити-колледж в Дублине. По их мнению, нужно же мне было хоть чем-то заниматься. В семье Варгас никто и никогда не сидел без работы. Что касается остальных членов Ковина, они просто считали меня странной. Уважали мое имя и способности, но не понимали, и одного этого оказалось достаточно, чтобы на меня навесили ярлык чудачки. После ужина я пожелала всем спокойной ночи, поднялась к себе в комнату и села читать, прислушиваясь к привычным звукам. Мама пошла в душ, а папа включил телевизор в спальне, чтобы посмотреть детектив. Мелоди тихо бормотала что-то в своей комнате. Наверняка болтала по телефону или отправляла бесконечные голосовые сообщения своей лучшей подруге Хизер. Час спустя в доме воцарилась тишина. Пора. С 18 лет я была настоящим экспертом в умении улизнуть из дома. Бесшумно спустившись по лестнице, я пересекла кухню и выскользнула через заднюю дверь. На мне были только леггинсы, шерстяной джемпер и кроссовки. Зимнюю ведьму низкие температуры не сильно беспокоят. Быстро я не замерзну. Идя по темному лесу, я чувствовала, как из конечностей уходит напряжение. Я жадно вдыхала знакомые и успокаивающие запахи лесной земли, хвои и свободы. Конечно, у свободы нет запаха. Это лишь представление, которое обретает смысл только тогда, когда ты придаешь ему значение. Что я и делала. Дарила себе свободу глубоко дышать, быть собой и на мгновение отбросить чувство вины и страха перед будущим. Хотя не только страхи, но и злость, печаль, которая испытывала с тех пор, как 7 лет назад моя жизнь сбилась с намеченного курса. Здесь, в лесу, я могла быть той, кем являлась на самом деле, не подвергая опасности ни себя, ни свою семью. Я неосознанно коснулась пальцами последних листьев, сохранившихся на колючем кусте. Скоро они тоже исчезнут. Осень закончится, и в нашу деревню придет зима, как и в наши сердца. Я с нетерпением ждала этого момента, так как это означало, что я... Меня обвеяло потоком внезапно поднявшегося ветра, от которого по рукам побежали мурашки. Я запнулась, повернулась налево, направо, оглянулась назад. Это была магия? Прищурившись, я смотрела прямо перед собой. В лунном свете впереди различалась тропинка, но лес вокруг тонул в кромешной тьме. Вот оно. Опять отголосок магии. Что бы ни вызвало во мне тревогу этим утром, в течение дня это чувство постепенно ослабевало. Теперь же оно вернулось с новой силой. О, да, это определенно магия. Почему тогда не сработали сигнальные колокола, защитные заклинания? Да уже все сирены должны выйти из-за посторонней магии, не принадлежавшей нам. В голове вдруг пронеслись слова Мелоди, сказанные сегодня утром. Крейг сказал Джереми, что они преследовали Даймона в лесу. Это ведь не может быть правдой. Учитывая мое прошлое, наверное, не стоит идти по этому следу, но мне все равно стало любопытно. Может быть, мне это просто привиделось и... Эверли Варгас. Я подпрыгнула, сделав шаг вперед и пронзительно вскрикнула. При этом чуть не потеряла равновесие, почти приземлившись на задницу. Или, что еще хуже, лицом в землю. Неуклюже развернувшись, я застыла на месте. Позади меня оказался мужчина. Большую часть его лица скрывали ночные тени, и тем не менее я чувствовала, что он пристально смотрит на меня. Он стоял, сжав кулаки. «Ведьмак, забредший в наш лес? Но тогда откуда ему известно мое имя?» «Не глупи, Эверли», — отругала я себя. «Я прекрасно знала, что это не обычный человек и даже не ведьмак. Клянусь всеми ведьминскими богами». «Сирко», — пробормотала я под бешеный стук сердца, создавая защитный круг. «Даймон». «Ты Эверли Варгас». Это прозвучало не как вопрос. В его голосе не было вопросительной интонации. Я уже слышала его раньше. Листья над нами тихо зашелестели, на мгновение пропустив немного лунного света. При виде Даймона во всем его великолепии меня стало бросать то в жар, то в холод, а пальцы затряслись мелкой дрожью. Он был небольшого роста и крепкого телосложения, с мускулистыми руками и красной кожей, одет в простую черную кожаную одежду. Больше всего в глаза бросалось кольцо у него в носу. Септум. Я много раз видела подобные украшения, однако такие большие — никогда. Держи. Он протянул мне пергамент. Тот неестественно ярко поблескивал в лунном свете. Заметив печать, я сглотнула. «Пожалуйста, не надо!» — беззвучно взмолилась я. «Пожалуйста, не надо!» «Мой господин требует от тебя уплаты долга». Волосы Даймона были коротко подстрижены, глаза казались такими же темными, как ночное небо у нас над головами, а его голос грубый и хриплый, будто он весь день грыз гвозди или дробил кости зубами. Тут произошла ошибка. «Мой господин требует от тебя уплаты долга», — повторил он, бросив многозначительный взгляд на пергамент. «Неужели ожидал, что я сейчас сделаю шаг вперед и возьму бумагу у него из рук? Да ни за что!» Похоже, меня выдало выражение лица, потому что в следующее мгновение пергамент уже парил в воздухе передо мной. «Когда?» Я с гордостью отметила, что мой голос почти не дрогнул. «Через 2 луны, когда солнце коснется горизонта». «Значит, через 2 дня». «Почему он не мог сказать это проще?» Я 2 пальцами ухватилась за пергамент и втянула его в защитный круг. «Он будет ждать тебя у врат». Вот и все, что Даймон мне сообщил. Без дальнейших комментариев он развернулся и исчез. Пуф! И пропал. Лишь едва уловимый запах костра подтверждал, что все это произошло на самом деле. И вновь наши сигнальные колокола не сработали. В очередной раз. Закрыв глаза, я почувствовала лес вокруг. Даймон ушел. Я сбросила щит и уставилась на черный воск, которым был запечатан пергамент. Печать украшала изображение пламени, напоминающего по форме слезу. Над ним находился полумесяц, под ним 2 скрещенных боевых топора. Инфернос. В горле внезапно пересохло. Я дышала слишком часто и недостаточно глубоко. Если не успокоюсь, у меня начнется гипервентиляция. «Просто открой чертову штуковину, Эверли». Пока желудок у меня скручивался в узлы, я сломала печать и прочла послание. А закончив, перечитала еще раз и еще. И снова от начала и до конца. У меня вырвался безрадостный смешок. Он же не всерьез. «Эверли Варгас, я требую от тебя уплаты долга. Ты отправишься со мной в Инфернос». Сжимая пергамент трясущимися пальцами, я снова пробежала его глазами. В нем было всего 2 предложения, написанных ровным почерком. Всего 2 и ничего больше. Никакой подписи, о нет, он в этом не нуждался. Все знали, кто он. По крайней мере, все в ковинах времен года. Данте Инфернос. В ушах зашумело, а потом этот звук перерос в звон. Я без сил опустилась на холодную лесную почву, встала на колени, упираясь руками в землю, и попыталась обуздать эмоции и поднимающуюся во мне панику. «Ты знала, что однажды может случиться нечто подобное. Ты знала. 7 лет. 7 проклятых лет. Ровно столько прошло с тех пор, как я наткнулась в лесу на Данте Инферноса. Воспоминание о нашей встрече заставило меня содрогнуться. Все, связанное с ней, все, что касалось его, навсегда врезалось мне в память. Но годы шли, и я наивно предположила, что он забыл о моем долге, что он забыл обо мне. Оттолкнувшись от земли руками, я села на пятки. Делая глубокие равномерные вдохи, смотрела на звезды, мерцающие сквозь верхушки деревьев. На моей поляне они будут видны во всем великолепии. Море звезд. Иногда мне даже удавалось увидеть падающую звезду. Я часто загадывала желания, но они никогда не сбывались. Как и то, 7 лет назад. Вместо этого я повстречалась с королем Даймонов и случайно раскрыла ему свой самый большой секрет. Ответная услуга в обмен на его молчание — вот как звучали условия нашей сделки. Сделки с дьяволом, если хотите. В тот момент это казалось единственным выходом. Я хотела защитить прежде всего свою семью, не себя. Если бы Ковин узнал о моей тайне, начался бы настоящий хаос. Запрокинув голову, я открыла в беззвучном крике рот и сделала то, ради чего пришла в лес. Выплеснула из себя накопившуюся магию. Волна за волной она вырывалась наружу и исчезала в лесной земле, деревьях, разливаясь во всех направлениях. Моя величайшая тайна была одновременно простой и невероятно сложной. Я владела магией круглый год. Будучи зимней ведьмой, я должна обладать ею только с декабря по февраль. Но вот она, здесь, сильная и дикая, с моего 18-го дня рождения. Громкий треск заставил меня вздрогнуть. Он донесся из кустов неподалеку. По земле пронеслась белка. Какое-то время мы с маленьким зверьком смотрели друг на друга, а потом он исчез. Но перед этим бросил на меня последний взгляд. В ту секунду я могла бы поклясться, что белка подумала: «Какого черта ты здесь делаешь?» И это был вполне справедливый вопрос.